Глава 5. Не у власти. На момент смерти Ленина вопрос о преемнике не был решен. Каменев и Зиновьев оставались союзниками Сталина, но оба смотрели на него свысока. Они были полны решимости помешать Троцкому прийти к власти и верили, что их собственный авторитет среди большевиков станет гарантией их господствующего положения. В конце концов, Каменев управлял Москвой, а Зиновьев возглавлял Ленинград и был председателем исполкома Коминтерна. Коммунистический интернационал, Коминтерн или Третий интернационал, был основан в 1919 году в Москве с целью объединения тех социалистов, которые отвергали курс Второго интернационала, ориентированный на реформы, а не революцию. Коминтерн неизменно являлся инструментом советской внешней политики. Троцкий знал, что сам он не пользуется широкой поддержкой внутри партии. На партийной конференции всего за несколько дней до смерти Ленина его взгляды были осуждены как мелкобуржуазный уклон и прямой отход от ленинизма. Надеясь восстановить собственное влияние, он произнес на 13-м съезде РКПБ, состоявшемся в мае 1924 года, настоящую клятву верности. «Я никогда не признавал и не признаю свободы партийных группировок, ибо группировка есть в данных исторических условиях только другое наименование фракции». Затем Троцкий попытался снискать расположение партии, которое менялось у него на глазах. «Партия в последнем счете всегда права, потому что партия есть единственный исторический инструмент, данный пролетариату для разрешения его основных задач. Я знаю, что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала. Боясь оказаться отвергнутым и попав в расставленную им самим западню, режим, контролируемый одной всесильной политической партией, Троцкий был вынужден состязаться за власть внутри системы, в которой его престиж стремительно таял. Он искал способ обосновать свои претензии на ленинское наследие. Осенью 1924 года он опубликовал статью «Уроки октября». Желая во что бы то ни стало восстановить принадлежащее ему по праву место в истории, он в описании своей роли в большевистском перевороте представлял себя главным соратником Ленина. Он также подчеркивал ошибки Каменева и Зиновьева, которые дважды крупно разочаровывали Ленина. Весной 1917 года, поддержав Временное правительство, и осенью выступив против вооруженного восстания. Сам Ленин призывал партию забыть их прегрешения. Но Троцкий, то ли из уважения к исторической правде, то ли ради сведения счетов, поставил их обоих в затруднительное положение. Его тактика бумерангом ударила по нему самому. Если Троцкий готов был раскапывать ошибки своих соперников, вряд ли ему стоило ожидать, что они не доберутся до его собственных. Сталин сполна воспользовался той возможностью, которую ему предоставил Троцкий. Он организовал серию атак на уроки октября, прибегнув к искажениям исторической правды, позднее вылившимся в полномасштабное наступление на нее. Это, мол, Сталин, а не Троцкий, стоял во главе всего военного планирования большевиков. Это Сталин, а не Троцкий, направлял вооруженные отряды, захватившие Зимний дворец. Сталин публично заявил, разговоры об особой роли товарища Троцкого есть легенда, распространяемая услужливыми партийными кумушками. В «Уроках октября» Троцкий утверждал, что ключевым критерием при оценке большевистских заслуг любого партийца является его поведение в 1917 году. Никто не работал тогда с Лениным так тесно, как он. Чтобы опровергнуть претензии Троцкого, Сталин союзниками вытащили на свет все разногласия Троцкого с Лениным с 1903 года и до 1918 года, когда они спорили о Брестском мире, и даже до 1020, когда они разошлись в вопросе о роли профсоюзов. Сталинская аргументация была убедительной. Никто не спорил с Лениным так, как Троцкий. Никто не оскорблял Ленина так, как Троцкий. Следовательно, никто не предавал Ленина так, как Троцкий. В своих воспоминаниях Троцкий описывал стратегию Сталина как пример явных измышлений, посредством которых его разногласия с Лениным раздувались до астрономических размеров. Когда Ленин и Троцкий приказали ВРК взять под контроль Петроград, Троцкий заметил Ленину, что необходимо вести подробную запись событий революции, чтобы избежать позднейших искажений. Тот прозорливо ответил: «Все равно будут врать без конца». Ленин был прав, но и он не предвидел, что организатором этой кампании лжи станет человек из их собственного окружения. В 1925 году, на следующий год после смерти Ленина, к Каменев опубликовал сборник материалов, посвященный спорам Троцкого с Лениным. Письма и статьи сами по себе были подлинными, но подбор был сделан так, чтобы подорвать уважение к Троцкому, особенно среди новых членов партии, которым недоставало исторической памяти. В то время численность членов коммунистической партии составляла около 400 тысяч человек, и больше половины из них вступили в ее ряды в период с 1920 по 1924 годы. В чаще всего цитируемом письме, отправленном грузинскому меньшевику Николаю Чхеидзе в январе 1913 года, вскоре после того, как Ленин реквизировал название «Правда» для своей собственной газеты, находившийся тогда в Вене Троцкий заявлял, что все здание ленинизма в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения. Годы спустя Троцкий с иронией охарактеризовал это письмо как «извлеченное из мусорной кучи эмигрантских дрязг для просвещения молодых членов партии». Но оно, тем не менее, вынудило его оправдываться. Он тщетно пытался притупить эффект, произведенный этой публикацией. Содержание письма, признавал он, не может не произвести самого тяжкого впечатления на каждого члена партии, в особенности же на такого, который не прошел через испытания довоенной фракционной борьбы в условиях эмиграции. Правда, при этом он оговаривался, что теперь такие цитаты звучат для моего уха не менее дико, чем для уха каждого другого члена партии. Этот эпизод поспособствовал политической изоляции Троцкого как раз в тот момент, когда Сталин был на подъеме. Троцкий не мог и далее оставаться на посту народного комиссара по военным делам. В январе 1925 года он подал в отставку. Однако Зиновьев этим не удовлетворился и потребовал исключить Троцкого из партии. Шаг, который показался Сталину слишком радикальным и преждевременным, так что он отказался его поддержать. Проявляя такое снисхождение, Сталин сказал: «Метод отсечения, метод пускания крови опасен, заразителен. Сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего. Кто же у нас останется в партии?» Сталин умел быть терпеливым и не торопился сделать так, чтобы его предостережение оказалось пророческим. Ни Каменев, ни Зиновьев не смогли воспользоваться усиливавшейся политической изоляцией Троцкого. Они по-прежнему находились в альянсе со Сталиным, но теперь к ним присоединился Николай Бухарин. Он выдвинул теоретическое обоснование НЭПа, а также программу постепенного экономического развития в рамках смешанной системы частной собственности и государственного контроля. Эта программа отвечала ожиданиям страны, пережившей годы нищеты и неурядиц. Поддержанная Сталином, она, в свою очередь, укрепляла его образ умеренного партийного лидера. Затем Сталин бросил Троцкому еще один идеологический вызов. В конце 1924 года он стал продвигать идею социализма в отдельно взятой стране. Это противоречило давнему убеждению Троцкого, убеждению, которое разделял и Ленин, что революция не сможет выжить без поддержки новых социалистических государств в Европе. И на этот раз Троцкий оказался на зыбкой почве. После того, как революционная волна схлынула без каких-либо признаков нового подъема, он не мог более убедительно ссылаться на неизбежность революции в Западной Европе. Сталин выступил с противоположными аргументами. После долгих лет неурядиц страна нуждалась в стабильности. После долгих лет войны и революции страна нуждалась в мире. А Троцкий выступает за перманентную революцию, как будто Советский Союз не может стоять на собственных ногах без помощи внешних сил. Отрицая возможность построения социализма в отдельно взятой стране, Троцкий, по сути, ставил под сомнение дееспособность советского пролетариата. Лозунг о социализме в отдельно взятой стране превратился в клич патриотов, а призывы к перманентной революции стали восприниматься как радикальный и безответный авантюризм. В глазах партии Троцкий теперь выглядел человеком, попавшим в ловушку безнадежно оптимистичной веры в революцию. Страна хотела мира, Троцкий предлагал ей славу. Аргументы как Троцкого, так и Сталина отражали безвыходное положение, в котором находился Советский Союз. По сравнению со странами Западной Европы он оставался бедным, экономически слаборазвитым государством. Пролетариату удалось овладеть государственной властью, но до построения социалистической системы сельскохозяйственного и промышленного производства предстояло пройти еще очень долгий путь. Троцкий, как и Ленин, твердо верил в то, что революция в России станет искрой, которая зажжет костры таких же восстаний в других странах. Но этого не случилось. И сталинская идея, что социализм можно построить в пределах границ СССР, предложила альтернативный и очень привлекательный для многих путь вперед. Аргументы Сталина имели и еще одно преимущество. Они позволили ему и на этот раз предстать в образе умеренной фигуры, чьи взгляды совпадали с ожиданиями всей страны. Ничто не предвещало тех радикальных мер, к которым он вскоре прибегнет для реализации своих планов. Что более важно, Троцкий по-прежнему недооценивал Сталина. Для Троцкого Сталин оставался в революции фигурой маргинальной. Когда в 1930-е годы Троцкий писал свою биографию Сталина, он провел систематический анализ истории партии, съездов, конференций, открытий и закрытий газет, подпольной переписки и встреч. И все это для того, чтобы продемонстрировать, насколько скромной была роль Сталина в период с 1904 по 1917 годы. Не без удовольствия Троцкий пренебрежительно списывал его со счетов как выдающуюся посредственность. Сталин не был интеллектуалом, но он был мастером политических интриг. В сложившейся ситуации именно Троцкий оказался не в своей стихии. Его блестящие очерки и книги не приносили ему симпатии рядовых членов партии, в особенности новых, которые к моменту вступления в ее ряды уже прочно усваивали сталинские ценности. Как писал Троцкий в «Моей жизни», аппарат все более явно открывал в Сталине наиболее крепкую кость от своих костей. При всем при том над Сталином продолжала нависать тень завещания Ленина. Однако и имея в своем распоряжении такой заряженный револьвер, Троцкий не смог заставить себя выстрелить в противника. Его друг Макс Истман, вернувшись в Нью-Йорк в 1925 году, опубликовал краткое изложение событий, свидетелем которых он стал в Москве в предшествующие годы. Эта книга, вышедшая под заголовком «С тех пор, как умер Ленин» «Since Lenin died», стала одним из первых описаний борьбы за власть и циничных нападок на репутацию Троцкого, дав беспристрастную оценку отсутствию Троцкого способности собирать вокруг себя людей. По просьбе Троцкого Истман включил в текст и выдержки из завещания Ленина, надеясь привлечь к нему внимание мирового коммунистического движения. Но вскоре Троцкий отмежевался от книги Истмана под давлением Политбюро, заявив, что завещание — подделка. Он в очередной раз предпочел подчиниться и согласиться на унизительную публичную ложь вместо того, чтобы воспользоваться очевидным шансом. Ради победы над Троцким Сталин обращался и к антисемитским предрассудкам. В 1917 году Троцкий опасался, что враги революции используют его происхождение для дискредитации большевиков, но он никак не мог предвидеть того, как Бранштейном воспользуется Сталин. В марте 1926 года Троцкий узнал, что партийные бюрократы пытаются очернить его с помощью антисемитских сплетен. В надежде, что в дело вмешается Бухарин, Троцкий обратился к нему с письмом, где рассказал о ведущейся против него полузакулисной борьбе со всяческими выходками и намеками, которая создавала впечатление, что в Политбюро бузят жиды. Но рядовые коммунисты боялись сообщать в партийные органы о черносотенной агитации, считая, что их, а не черносотенца, выгонят. «Верно ли, — задавал Троцкий вопрос Бухарину, — возможно ли, что в нашей партии, в Москве, в рабочей ячейке безнаказанно ведется гнусная клеветническая, с одной стороны, антисемитская, с другой — пропаганда?» Записка Троцкого хорошо передает его наивное изумление. Революция триумфально победила, самодержавие вместе с его предрассудками сброшено, но Троцкий так и не смог избавиться от клейма еврея. Чтобы Бухарин не думал об обращении Троцкого, он не стал ему отвечать. Тем временем Сталин по-прежнему давил на Троцкого, мешая ему собирать вокруг себя своих сторонников. Приступы высокой температуры тоже продолжались. Весной 1926 года Политбюро обсуждало вопрос о разрешении Троцкому выехать на лечение в Берлин. И партийное руководство, и органы безопасности высказались против, опасаясь либо нападения на Троцкого, либо попытки с его стороны сплотить противников Сталина в Европе. Мысль о принудительной высылке его из страны тогда еще не осеняла полицейской головы Сталина, как писал Троцкий в «Моей жизни». Политбюро оставило вопрос на усмотрение Троцкого. Посоветовавшись с друзьями, он выехал в Берлин вдвоем с женой, путешествуя по поддельным дипломатическим паспортам на имя некоего украинского чиновника. Но лечение в Германии оказалось бесполезным. По настоянию хирурга Троцкий перенес операцию по удалению миндалин, которую он вспоминал как весьма неприятную процедуру. Лежа неподвижно на спине, ему приходилось захлебываться собственной кровью. Но температура вновь то и дело подскакивала. Пока Троцкий восстанавливался после операции, полицейские сообщили ему о якобы готовившемся немецкими монархистами покушении. Клиника была оцеплена, и Троцкий был вынужден искать убежище в советском посольстве. И вскоре он покинул Берлин, гадая, существовал ли такой заговор на самом деле. Звезда Троцкого уже закатилась, и теперь Сталин выталкивал на обочину Каменева и Зиновьева. География их влияния не могла перевесить сталинского могущества. К середине весны 1926 года ни Каменев в Москве, ни Зиновьев в Ленинграде уже не занимали руководящих постов. Вскоре и тот, и другой также расстались со своими позициями в Политбюро. Решившись, наконец, выступить против Сталина, они сформировали новый союз с Троцким, объединенную оппозицию, в надежде подорвать положение генерального секретаря внутри партии. События за рубежом подарили им неожиданный шанс. В мае 1926 года в знак солидарности с бастующими шахтерами в Великобритании началась всеобщая стачка. Сталин и Политбюро высказались в поддержку Совета британских профсоюзов, что означало, что местная коммунистическая партия и ее сторонники также заняли такую позицию. Но Совет, напуганный эффективностью всеобщей стачки, через 9 дней после ее начала призвал прекратить бастовать, так и не добившись сколько-нибудь существенных уступок со стороны владельцев шахт или правительства. Таким образом, для левого фланга стачка обернулась обескураживающей неудачей. Троцкий и объединенная оппозиция обвинили Сталина в некомпетентном руководстве. Поддержав чрезмерно склонных к компромиссу профсоюзных лидеров, Политбюро упустило хороший шанс добиться революционных перемен. Еще один кризис разразился в 1926 и 1927 годах, когда Сталин осуществлял сложный политический маневр. После того, как надежда на революцию в Европе растаяли, Кремль увидел возможность для революционного подъема в Азии. Господствующая в Китае партия националистов Гоминьдан под руководством Чан Кайши была не против альянса с гораздо более многочисленным и слабым коммунистическим движением. Сталин полагал, что Чан Кайши не станет атаковать своих коммунистических союзников. Он рекомендовал им объединить силы с националистами, будучи твердо уверенным в том, что позднее им удастся подорвать лидирующие позиции Чан Кайши внутри Гоминьдана. Троцкий, напротив, полагал, что коммунистам лучше оставаться независимыми от буржуазного политического движения. Позиция, напоминавшая его критическое отношение к политике Кремля во время всеобщей стачки в Великобритании. Его обеспокоенность положением в Китае оказалась оправданной. Столкнувшись в апреле 1927 года с попыткой своих союзников-коммунистов и руководимых ими рабочих взять под контроль Шанхай, превосходящие силы Чан Кайши вмешались и нанесли конкурентам сокрушительное поражение, закончившееся масштабной резней. Анре Мальро увековечил эти события в романе «Удел человеческий». Несмотря на это, Кремль рекомендовал Коммунистической партии Китая оставаться в рядах Гоминьдана. Выяснилось, что внешняя политика Сталина смертоносна для других революционеров. Троцкий, всегда искавший возможности разоблачить некомпетентность Сталина и катастрофические результаты его курса, на этот раз не промолчал. Он рассылал письма и прибегал к иным способам поднять этот вопрос в партии и Коминтерне. Однако теперь его сторонники уже вынуждены были ограничиваться проведением неформальных митингов на заводах, в частных квартирах и студенческих общежитиях. Возможно, Троцкий даже задумывался о создании новой отдельной партии, которая могла бы соперничать со сталинской. Но все эти потуги ни к чему не привели. Объединенная оппозиция продолжала пытаться подорвать позиции Сталина. Одной из ее инициатив стала попытка добиться публикации завещания Ленина в Советском Союзе. Когда это не удалось, именно объединенная оппозиция, без сомнения согласия Троцкого, переправила полный текст завещания на Запад. 18 октября 1926 года Макс Истман первым опубликовал его за New York Times. Не прошло и нескольких дней, как Сталин перешел в контрнаступление. Он заклеймил объединенную оппозицию как социал-демократический уклон и потребовал от ее лидеров отречься от своих взглядов. Троцкого запугать не удалось. В присутствии членов Центрального комитета он осудил Сталина как могильщика революции. В смятении и ярости Сталин покинул зал. На следующее утро Центральный комитет проголосовал за исключение Троцкого из состава Политбюро. Его друзья не скрывали своих опасений. Юрий Пятаков воскликнул: «Сталин никогда не простит ни его, ни его внуков и правнуков». Это было пророческим предостережением, но в тот момент ни Троцкий, ни его жена не восприняли его всерьез. К осени 1927 года Троцкий, Каменев и Зиновьев вместе с сотнями своих сторонников оказались исключены из партии. По словам Троцкого, в 1927 году Надежда Крупская сказала группе оппозиционеров, что если бы Ленин был жив, он уже сидел бы в сталинской тюрьме. В том же году режиссер Сергей Эйзенштейн вывел карикатурный образ Троцкого в знаковом фильме о революции под названием «Октябрь». Он изобразил Троцкого изнеженным интеллектуалом, который мало влиял на разворачивавшиеся вокруг него события. Униженные Каменев и Зиновьев не могли дальше оставаться вне партии. Они отреклись от своих взглядов, умоляя Сталина восстановить их членство, и он удовлетворил их просьбу. Троцкого заставили освободить занимаемую им кремлевскую квартиру. Но у Сталина было припасено для него еще более радикальное средство — высылка из Москвы в Среднюю Азию. Приведу пример того, насколько запутанной тогдашняя политическая ситуация казалась западным наблюдателям. The New York Times, обсуждая грядущую высылку Троцкого, писала, что вытесненная из партии оппозиция выступала за сохранение всего того, что отрезало Россию от западной цивилизации. Предпочтение следовало отдать Сталину, ибо он двигал Россию в направлении здравомыслия. Смотрите The New York Times 1 января 1928 года. Как ни странно, подобное отношение было широко распространено на Западе. Авраам Каган, легендарный редактор нью-йоркской газеты «Форвардс», в сентябре 1926 года писал другу, что он удовлетворен победой Сталина над дикими кровожадными тактикой и риторикой Зиновьева и Троцкого. По мнению Кагана, возвышение Сталина должно было увеличить шансы на демократизацию Советского Союза и благоприятно сказаться на отношениях Москвы с международным социалистическим движением. Позднее он сожалел о своей ошибочной оценке. Троцкий и его семья так легко не сдались. Один из его сторонников, писатель и революционер Виктор Серж, навестил Троцкого накануне высылки. «Товарищи днем и ночью следили за улицей и домом, сами находясь под наблюдением агентов ГПУ. Старик Троцкий принял меня в маленькой комнате окнами во двор, где стояла лишь английская кровать и стол. В куртке с сильно потертой подкладкой, бодрый и высокий, с пышной почти седой шевелюрой и нездоровым цветом лица. Он, как зверь в клетке, маялся беспокойной энергией. В соседней комнате снимали копии с посланий, только что им продиктованных. В столовой принимали товарищей со всех уголков страны, с которыми он торопливо разговаривал в перерывах между телефонными звонками. В любой момент всех могли арестовать. А что после ареста? Неизвестно. Но мы спешили извлечь пользу из этих последних часов, ибо это воистину были последние часы». Троцкому и его родным было велено выехать поздно вечером 16 января 1928 года. Тысячи сторонников, извещенные о времени отправления, столпились на железнодорожных путях перед поездом, который должен был его увезти. Режим отступил, и Троцкому сообщили по телефону, что высылка откладывается на 2 дня. Но уже на следующее утро к нему домой пришли вооруженные агенты ГПУ, застав его врасплох. Троцкий забаррикадировался в квартире, отказываясь подчиняться и вынудив посланную за ним группу ломать дверь. Один из агентов оказался бывшим военным, который в годы Гражданской войны служил у Троцкого телохранителем. Взволнованный и смущенный, он умолял Троцкого стрелять в него. Троцкий мог лишь успокоить и приободрить его, призвав выполнять свои обязанности. Сам он продолжал пассивное сопротивление. Он отказался одеваться, не оставив агентам иного выбора, кроме как самим натягивать на него одежду. Он отказался самостоятельно идти, вынудив их вынести его через дверь и дальше по лестнице на улицу. Они доставили Троцкого с семьей на Ярославский вокзал, а не на Казанский, где накануне вечером собирались его сторонники. Здесь Троцкий вновь отказался самостоятельно идти в вагон, и вновь вооруженный конвой нес его на руках. Сыновья были вместе с ним. Младший Сергей ударил по лицу одного из охранников. Старший Лев пытался предупредить железнодорожных рабочих, как будто они могли вмешаться или протестовать. Но никто не пошевелил и пальцем. В первый раз Троцкий попал в Москву молодым революционером в 1899 году, по этапу из Одесской тюрьмы в Московскую, откуда их женой затем отправили в Сибирь. Теперь история повторялась, но на этот раз в Москву он больше не вернется. При царе Троцкий дважды испытал на себе прелести русской ссылки. Бесконечная поездка на поезде далеко вглубь Сибири, неизвестность относительно пункта назначения и полицейский надзор. Но теперь его изгнание организовывала советская власть. Когда 18 января они доехали до Самары, Троцкий послал гневную телеграмму в штаб-квартиру органов безопасности в Москве. Когда меня арестовывали в разных странах, то не прикрывались обманом. ГПУ же нагромождает путаницу и обманы. Мне было заявлено, что я еду в среду вечером, а захватили во вторник утром без вещей и необходимых лекарств. В письменном объявлении было сказано, что меня припровождают в город Алма-Ата, а по пути изменили на Ташкент, откуда, очевидно, направят в более отдаленный пункт. Таким образом, я еду с больной женой без белья, без лекарств и без надежды получить их вскоре. Конвой, правда, проявил предупредительность и по дороге приобрел для него необходимые предметы одежды, полотенца и мыла. Первое время сыновья ехали с родителями, но Сергей, твердо настроенный закончить свое инженерное образование, вышел из поезда на первой от Москвы остановке и возвратился в столицу. Лев продолжил путь дальше. Доехав на поезде до Фрунзе, они потратили целую неделю, чтобы через горы по глубокому снегу на автобусе, грузовике, санях и пешком добраться до Алма-Аты, столицы Советского Казахстана. Именно здесь Троцкий провел свой последний год в СССР. Хотя он находился под пристальным надзором, режим еще не успел наладить систему полного контроля. Троцкий вел обширную переписку со своими сторонниками, многие из которых на тот момент находились в тяжелых условиях сибирской ссылки. Из их писем он узнавал, что его высылка сопровождалась сотнями, если не тысячами арестов. Группа троцкистов в Сибири описывала унизительные условия, царившие в тюрьмах и изоляторах. Например, в помещение, рассчитанное на 25 заключенных, набили 52. С ними вместе сидели контрреволюционеры, спекулянты, валютчики, контрабандисты, убийцы, шпионы, фальшивомонетчики, взяточники, бандиты, крупные и малые воры, оккультисты, растратчики. Троцкий как можно подробнее им отвечал, радуясь возможности обсудить экономическую политику страны, ее международные отношения и любые подробности внутрипартийных дискуссий. Кроме того, он часто отправлял в Москву письменные протесты руководителям партии и органов безопасности, требуя изменить условия его проживания или сроки ссылки. Он не находился в тюрьме и не сталкивался с физическими истязаниями, но прекрасно ощущал то унижение, которому Сталин любил подвергать своих противников. В самом начале он с семьей проживал в гостинице, но там не было кухни, а у них не хватало средств, чтобы питаться в ресторане. Условия тюремного заключения можно создать в Москве, незачем ссылать на 4000 верст, около 4200 километров, возмущался Троцкий в одной из телеграмм. Пробыв в Алма-Ате едва ли неделю, он отправил московским чиновникам требование, чтобы ему разрешили ходить на охоту за пределы узкого радиуса, определенного местными властями. Просьба была удовлетворена. Он предвкушал, как будет охотиться на самую разную дичь, от перепела и стрепета до барса и тигра. Но тигры обитали слишком далеко, и он пообещал не пытаться их найти. Его высылка в Алма-Ату, а затем в Турцию, стала предвестием глубоких политических и психологических проблем, которые в дальнейшем определили всю его работу. В Алма-Ате Троцкий начал писать мемуары. Сталин позволил ему перевести в Среднюю Азию свой архив. Бумаги следовали за ним на грузовике в нескольких больших неуклюжих деревянных ящиках. Но для его задач этих документов не хватало, и он обнаружил, что постоянно обращается к своей дочери Зинаиде, сыну Сергею и другим членам семьи, запрашивая у них книги, журналы, брошюры и газеты, в том числе труднодоступные. Оставшись без власти, в изоляции, Троцкий вложил всю свою громадную энергию в литературную деятельность. Но ему требовалась помощь. А он был не тем человеком, который жалеет окружающих, включая собственных детей. В то же самое время они с женой старались сохранить семейную жизнь. Сын Лев по-прежнему жил с ними, помогая отцу после того, как двум его секретарям запретили остаться в Средней Азии. Из Ленинграда и Москвы приходило много писем и телеграмм с новостями о семейных делах, вопросами о здоровье и хинином для Натальи Седовой, у которой обнаружились симптомы малярии. Троцкий переписывался и с сестрой Ольгой, которая к тому времени развелась с Каменевым. У Ольги возникли трудности на работе, и, как намекают ее письма, их причиной была связь с братом-изгнанником. 20 февраля Зинаида прислала тревожную весть, касавшуюся ее младшей сестры Нины. Заболела сильно Нинушка, у нее грипп в острой форме, и врач подозревает, что наряду с гриппом имеется туберкулезный процесс. Рекомендует ей позаботиться о санатории. Когда она сможет выходить, она должна будет сделать рентгеновский снимок, чтобы установить действительное состояние своих легких. Собственная жизнь Зинаиды становилась все более неопределенной. Она потеряла работу преподавательницы из-за опасений, что я буду внушать троцкизм севастопольским домашним хозяйкам и воспитывать в духе неоменьшевизма малолетних громил. В мае того же года Троцкий обменялся письмами со своей первой женой Александрой Соколовской. Она написала ему из Ленинграда, где, живя рядом с дочерями, внимательно следила за новостями о нем. «Дорогой друг», — писала она, — «ты, надеюсь, знаешь, что все мои политические симпатии всегда совпадают с твоими». Недавно ее саму исключили из партии. В письме она описала состоявшийся при этом диалог. «Как вы даже против исключения Троцкого?» — спрашивали ее. «Я знаю 30 лет Троцкого как самого пламенного революционера», — отвечала она. «Он всегда стоял на этой позиции и даже на одно мгновение не изменял ей». Соколовская знала, что он запросил у Зинаиды длинный список книг. Сама она уже отправила ему мемуары графа Витте, но у нее возникли трудности с поиском других книг о 1880-1890-х годах. Еще она просила его писать ей о жизни в Алма-Ате и выражала беспокойство, что он живет в малярийном регионе. «Нина уже 2 месяца болела чем-то вроде малярии», продолжает свое письмо Соколовская. «Дважды она лежала в больнице, но окончательного диагноза все не было». Говоря о дочерях, Соколовская с отчаянием думает об их будущем. «Как они проживут на свете?» — спрашивает она Троцкого. Недавно она получила копии 2 писем, которые Троцкий послал ей 30 лет назад, когда она находилась в одесской тюрьме. И сразу они восстановили в памяти давно-давно прошедшие дни. Ее нежные чувства к нему очевидны. Троцкий ответил ей в том же духе чуть позже. Тон его письма был деловым. Он не писал ничего об общих воспоминаниях. Ему нужны книги, так как он начинает работать над мемуарами. Она может слать ему книги на русском, французском, немецком или английском, а статьи или брошюры еще на нескольких языках, таких как итальянский или испанский, и даже на балканских языках. Он был благодарен за ее помощь, но не отвечал взаимностью на ее нежность. Через 2 недели Троцкий узнал, что Нина умерла в Ленинграде от туберкулеза. На похороны его не отпустили. После Нины остались сын и дочь. Ее муж, Ман Неверсон, по-прежнему находился в сибирской ссылке. В течение этого года Сталин постепенно менял свою стратегию. В момент высылки Троцкого из Москвы Сталин по-прежнему находился в союзе с Бухариным. Но с начала лета 1928 года режим стал прибегать к радикальным мерам, результатом чего стал первый 5-летний план, который включал в себя стремительную индустриализацию и, более зловеще, принудительную коллективизацию сельского хозяйства. Эта политика, ставшая известной как «левый поворот», выглядела более безжалостной версией планов самого Троцкого. Отказавшись от НЭПа, Сталин начал резкий рывок к экономической модернизации, осуществляемой за счет крестьянства. Складывавшаяся политическая ситуация усугубляла личную трагедию Троцкого. Не все его сторонники проявляли стойкость. Находясь в изоляции в Алма-Ате, Троцкий узнавал о компромиссах прежних союзников и друзей. Юрий Пятаков, Владимир Антонов-Овсеенко, Карл Радек и Евгений Преображенский, среди прочих, приняли сталинский курс и покинули ряды оппозиции. Из Москвы и Харькова, а также из других городов Сибири до него доходили известия о новых арестах. В июне группа московских троцкистов сообщила ему об арестах в столице рабочих большевиков. Они сетовали на уровень демократии в партии. «Насаждать демократию сверху и по приказу нельзя», — писали они ему. «Нужно основательно встряхнуть аппарат, выбросить из него не только пьяниц и взяточников, но и всех чиновников-оппортунистов. Далее необходимо немедленно прекратить всяческие репрессии, ссылки, аресты и прочее». К осени режим начал ужесточать контроль за самим Троцким. С апреля по октябрь он разослал 800 политических писем и около 550 телеграмм, а сам получил порядка 1000 писем и 700 телеграмм, в большинстве коллективных. Каждое письмо копировалось и анализировалось органами безопасности, а затем для Сталина готовилось его краткое изложение. Власти не могли и далее терпеть наличие столь устойчивой связи между Троцким и его сторонниками. Письма и телеграммы, отправленные Троцким или адресованные ему, прекратили доставлять. Посредника, который тайком забирал и привозил почту, выявили и арестовали. Троцкому не терпелось узнавать новости от Зинаиды, но и ее письма до него не доходили. «Начиная с конца октября», — писала Седова другу, «мы оказались в почтовой блокаде. Конечно, на этом дело не остановится. Мы ждем чего-нибудь похуже». Сталин еще имел на них планы. Он не мог больше терпеть присутствие Троцкого в Советском Союзе. но Политбюро тянуло с его высылкой из страны. На встрече в середине января три члена Политбюро проголосовали против высылки, а Бухарин, по некоторым свидетельствам, разрыдался, раскаиваясь за свое прежнее поведение по отношению к Троцкому. Возможно, он еще и испытывал нехорошие предчувствия относительно того, как Сталин поступит дальше с Троцким, с ним самим, с любым из них. Вопреки их возражениям, Сталину удалось протолкнуть свое решение. С постановлением о высылке за границу Троцкого ознакомили 20 января 1929 года. Он обвинялся в контрреволюционной деятельности, выразившейся в организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против советской власти. Через два дня Троцкий, его жена и их сын Лев под вооруженным конвоем были посажены в автобус, который довез их до горного перевала Курдай. Из-за сильных снежных заносов группе выделили специальный трактор, который должен был провести через Курдай 7 автомобилей. Во время заносов, пишет Троцкий в мемуарах, на перевале замерзло 7 человек и немалое число лошадей. Пришлось перегружаться в дровне. Чтобы преодолеть 30 километров, им потребовалось 7 часов. Поездом они доехали до станции недалеко от Москвы, где по настоянию Троцкого к ним присоединились его младший сын и жена старшего. Троцкому сообщили, что его высылают в Константинополь. Он отказался подчиниться распоряжению, требуя, чтобы его отправили в Германию. По какой-то причине власти колебались, оставив его с семьей одних в железнодорожном вагоне на 12 дней и ночей, пока наверху решали, что делать дальше. Через регулярные промежутки времени высылаемым доставляли продукты и топливо, но выходить из поезда им не разрешалось. Они читали французские романы и курс русской истории Ключевского, играли в шахматы и получали газеты, сообщавшие им об арестах сотен троцкистов. Лишь 8 февраля чиновник сообщил Троцкому об отказе Германии его принять. Согласен он был или нет, но его отправляли в Турцию. Поезду, который теперь сильно удлинился из-за более многочисленного конвоя, потребовалось 2 дня, чтобы отвезти их на юг, в Одессу, где Сергей простился с семьей и вернулся в Москву. Больше они его никогда не увидят. Их повезли прямо в порт, где они поднялись на борт парохода «Ильич», названного в честь Ленина. Чтобы пройти первую сотню километров по Черному морю, пароходу потребовалась помощь ледокола. Троцкий с женой и сыном Львом были единственными пассажирами, если не считать 2 сотрудников ГПУ, обеспечивавших их изоляцию. Кремль твердо хранил молчание по поводу высылки Троцкого, а в западной прессе множились слухи. Коммунистические газеты Европы сообщали, что тот покидает страну добровольно, вероятно, с официальной или полуофициальной миссией и со значительным числом сопровождающих. Это была целенаправленная дезинформация. В конце января 1929 года The New York Times начала сообщать о задержаниях сторонников Троцкого. Началась настоящая война против Троцкого, в ходе которой арестовывались колеблющиеся, которые стояли на распутье. Их ожидала строгая изоляция. Уолтер Дюранти, глава корпункта The New York Times в Москве, чьи репортажи из Советского Союза позднее стали мишенью уничтожительной критики за безоговорочное принятие им тезисов сталинской пропаганды, в статье на первой полосе газеты писал, что арестованные планировали разжечь гражданскую войну и организовали подпольную типографию. Троцкий, к тому же, по сообщениям, собрал целую армию на афганской границе, абсолютно беспочвенное утверждение. По мнению Дюранти, Троцкий в глазах всего мира был самым опасным смутьяном. В начале февраля Дюранти цитировал официальные заявления, что Троцкий распространял подрывные листовки и выстроил целую подпольную сеть для рассылки своих писем. Поэтому Сталин и принял решение отправить его в изгнание, точно так же, как Ленин ранее высылал из страны своих бывших коллег, таких как лидеры меньшевиков Юлий Мартов и Федор Дан. Всего через несколько дней The New York Times вновь на первой полосе сообщала, что во время ужасной метели и урагана на Черном море Троцкий пропал с корабля. Его местонахождение остается загадкой, и есть опасения или надежды, что он не доберется до пункта назначения живым. 27 октября 1937 года в письме своему американскому стороннику Герберту Солоу Троцкий отозвался о Дюранти как об одном из самых жалких лжецов современной прессы. Истина была гораздо более будничной. Режим никого не оповестил о своих планах, чтобы избежать таких же демонстраций, какие прошли в Москве, когда Троцкого отправляли в Алма-Ату. Кроме того, Сталин хотел сохранить свободу рук. Он даже собирался выполнить просьбу Троцкого о высылке его в Германию. И лишь после того, как Германия отказала Троцкому в визе, его тайно вывезли в Турцию. По прибытии в Константинополь Троцкому вручили конверт с 1500 американских долларов, суммой оскорбительной для лидера революции и основателя Красной армии. Но Троцкий был практически нищ. Он проглотил гордость и принял конверт. Оказавшись в Турции, он сразу же выразил протест против условий своей высылки, полагая, что Сталин и правительство Мустафы Кемаля Ататюрка вступили в сговор против него. Но турецкие государственные служащие предоставили ему гарантии безопасности и приветствовали его как гостя. Надеясь спасти революцию, которую он помог совершить, Троцкий намеревался сплотить вокруг себя единомышленников из числа радикалов и коммунистов на Западе. Он был уверен, что Сталина еще можно свергнуть.